Глава 20. Я перекинул Стикс через кажущуюся очень тонкой веревку и толкнулся вниз, тормозя действующими остатками механизма полета. Дмитрий последовал за мной немного позже. И да, по нам стреляли, но уже поняли, что простым оружием не взять. Мы не настолько слабы, а мощных пушек местной швали достаться не могло. Света явно переживала за брата, которого могли устранить, и побежала вперед. Я не стал ее останавливать. Они два мастера, и, как минимум, блондинка в откровенной дурости замечена не была, если не считать побега в Красноярск. Не спеши так. Вот ее отец за дочку переживал больше и старался выжать из расколотого дара каждую крупицу мощности. Жаль, я не успел разобрать, как приживить другой. Сейчас бы в нашем распоряжении был минимум магистр, даже если бы прежний ранг не восстановился сам по себе. Мы приземлились на крышу магазина, и Соня сразу отпустила меня, вновь перехватывая дробовик. «Я смогу отсюда спрыгнуть». «Отлично. Вот она сразу разобралась». Мы заспешили следом, я непрерывно продолжал изучать ситуацию. И было более чем очевидно, что противник искал еще невидимые цели. Да и кричали многовато для опытных убийц. Точно видели исчезновение разведчика. Сколько же мороки. Комментарий от Сирин про то, что девушки с искусственным разумом лучше настоящих, даже не показался шуткой. Никаких эмоциональных закидонов, только обычные. Ратники неслись вперед, стремясь отрезать замеченный мной путь к отступлению с заготовленным транспортом. Надеюсь, не опоздают, ведь это универсальные, легкие модели без встроенных обвесов. Собственных движков для коротких полетов у них нет, только способность бежать, как олимпиец. Мы также выжимали предел из наших ног, надеясь не позволить противникам занять позиции и схватить все лучшее оружие из своих арсеналов. Мимо промелькнули руины полностью рухнувшего здания. Вопреки ожиданиям каких-либо ловушек или спрятавшегося дозорного, в нем не было. А вот перед кварталом в конце широкой улицы пришлось немного притормозить. «Света, подожди, нельзя залетать так неаккуратно». Девушка сбавила шаг, тем более по ней попало еще несколько ударов магии, на которые она без промедления ответила. «Кирилл, помогай, их слишком много, ты же сильный». «Не настолько. Второй этаж, окно справа от входа. Вы сдавайтесь или умрете, мы знаем о ваших делах». Света тут же пустила туда мощную атаку, сокрушив едва возникший щит и успешно сломав пулемет бандита. Крики сюда не доносились, рация не работала, так что охреневших постовых можно было пощадить. Увы, оба тут же открыли огонь пошедшим в авангарде проблемным, одновременно пытаясь докричаться через рацию. Били на поражение, но дешевые пули с малым зарядом энергии отскакивали от покрова, а потом вовсе стали промахиваться, когда девушка ускорилась на порыве ветра. Ее бы навыки, да в созидательное русло. Ну ладно, по крайней мере, эту атаку она начала с моего позволения. Часовые оказались слабаками, и Света без колебаний применила силу уже в ближнем бою. Слабый воитель умер на месте с рассеченной шеей. Девушка бросила на меня взгляд и проскочила вместе с Сэмом в тоннель через здание во внутренний двор. Ворота были приоткрыты, видимо, механизм привода заржавел, а другой одаренный теперь целился в меня. «Ублюдки! Босс вас наизнанку вывернет! Не подходи, или мать вашу, мастера родовые!» Узнать суть угрозы мне было не суждено. Глаза противника наполнились страхом, когда он лучше рассмотрел меня. Пока он горланил и безостановочно палил в меня из пулемета, докидал никчемные огненные шарики, я оказался в ближнем бою. В левой руке я так и держал Стикс, до того отключенный и выглядевший как обычное черное копье. Но теперь лезвие чуть разъехалось в стороны и запустился пожирающий немало моей энергии энергетический клинок. Мой противник был лишь боевым магом, и мою защиту пробить не смог. Однако в последний миг откинул пулемет и выхватил из ножен такой же хреновый меч. Выпад был отчаянным и крайне неосторожным. Я легко парировал удар и тут же толкнул его в стену. Он успел выматериться и прокричать в рацию гарнитуру. «Помогите! Родовые! Не удержу!» Смешно. Он думал, что способен задержать меня? Я снова отбил выпад адамантовым копьем, которое даже при моей жалкой силе было неразрушимо для того мусора, что использовал враг, а последовавший контратакой вскрыл горло противника. Даже не пришлось активировать призрачное лезвие, хватило и физического острия артефакта. Путь был открыт, и я проскочил следом за Светой. Она сбежала не потому, что планировала бросить, просто слишком много применяла силу и немного устала. Ей требовалось мгновение передышки. На самом деле и меня немного нагрузил пулемет. К счастью, в оружии явно не имелось дополнительной магии для ускорения пули, и энергии в тех было крохи. Соня скользнула за мной, успев послать еще одну атаку в окно, где ранее показывался еще один пулеметчик. Мгновение на оценку ситуации. Блондинка оглянулась на меня, явно ожидая разрешения идти дальше, а Сэм смотрел вперед в проход, сжимая в руке свое оружие. Требовалось минимизировать шанс моего раскрытия, поэтому материализовал двух пауков. «Сирин, найди сервера системы безопасности, если они есть в этой дыре. Ратников на другую сторону. Никого не выпускать». «Приняла. Считаем, что это действительно черные наемники и похитители людей?» «Ох, человеческие кости!» Последний разглядел дрон, примостившийся на краю крыши у некого технического ящика. Уж человеческих костей я повидал немало. Не дожгли в топке их утилизатора. Да, пожалуй, доказательство достаточное. Влезли мы, конечно, но иного выхода не было. Если кто-то сбежит и расскажет, придется пуститься в бега и пытаться искать осколки, ускользая от поимки. «Кирилл, давай поторопимся», — попросила Света. Я же глянул на догнавшего нас старика и тяжело вздохнул. «Дмитрий, прикрывай дочку. Соня со мной. Будьте аккуратны и, если что, сразу отступайте. По возможности устраняйте слабых стрелков». «Поняла. Сэм, вперед. Потом сразу пойду искать карцер». Насчет последнего возражать не стал. Она понимала, что не может это делать, пока мы тут воюем, но отправится искать брата, как только закончится драка. Мы задержались в коротком тоннеле под зданием на считанные секунды, пока восполняем резервы. К счастью, враги сразу нас не встретили, занявшись подготовкой. Большой проблемой оставалась высокая вероятность, что улики постараются устранить, то есть добить Олега. Хотя шанс, что версия Светы верна, мизерный. Но они могут захотеть разбежаться, и это станет проблемой. Поэтому решил подогреть желание врагов нас прикончить. «Это боевая операция против вас. Сдавайтесь или будете уничтожены. Все, кто попытаются сбежать, будут убиты на месте». Ответом мне послужил чей-то приказ через громкоговоритель. «Взять их или убить? Общий сбор! Хватайте все!» По Свете, которая по-прежнему шла впереди, тут же стали бить магией и оружием. Видимо, кто-то еще сомневался, воевать или просто бежать. Они углубились во двор и спрятались между грузовиком и одним из зданий, в котором сейчас никого не было. Ситуацию, как обычно, отслеживали сверху дроны. Получать множество потоков информации было привычно. И пусть мощь моего разума немного ослабла, но все еще соответствовала повелителю. Она давала мне неутомимость, крепкую память, способность воспринимать куда больше, чем осилит слабый одаренный. Пора устроить очередную резню среди преступной швали. Стикс, режим жнеца, импульс. Зеленая волна врезалась в группу людей и скосила всех, кроме бегущего сзади мастера. Вскинул дробовик, но даже не успел выстрелить, как в него врезался ветровой секач Дмитрия, который, наконец, обогнал меня. Странная американская магическая пушка загудела и выпустила ледяной снаряд, тут же убивший воителя с пулеметом. Я влетел во внутренний двор и увидел, как Света движется вдоль зданий к отсеку мясников, где, скорее всего, и располагались гипотетические пленные. Сэм вырывал из земли камни и посылал их как пушечные ядра, причем весьма достойно для силы его ауры. Дар у него, если не ранга А, то очень близко к нему. Сами разберутся. Эти противники вполне им по зубам. На нас выбегало еще больше людей. и я вновь запустил импульс Стикса, при этом стреляя из дробовика. По мне непрерывно палили, так что пришлось использовать для барьера дополнительную энергию. Хотел еще раз атаковать стрелка, показавшегося в окне над нами, но ощутил перегрузку духовных каналов и дара. Пока не найду много осколков, не могу слишком часто применять большие объемы энергии на Стиксе. Зато подбежавшая Соня открыла прицельный огонь, используя дар холода. Противник ушел внутрь здания. «Соня, держись рядом, сюда!» Мы быстро перебежали к стоявшему грузовику. Требовалась передышка поближе к своим и граната. Чего уж теперь скрываться? И в нее залил особую энергию. Остальные отдал отряду ратников, который сейчас оббегал здание и занимал позиции у другого выхода. Дробовик пока оставил на лямке и после небольшой передышки дроном послал гранату в окно и подорвал ее ровно в момент, как она оказалась внутри. Человека поглотил огненный шторм. Мощное пламя вырвалось наружу, и в комнате прозвучали четко слышимые вторичные взрывы его боекомплекта. Убит. Соня укрылась за лежащей в сторонке грудой строительного мусора и убила еще нескольких слабаков. Казалось бы, все хорошо, но к нам приближались сильные. У Светы тоже была какая-то жаркая перестрелка, но ее она пока держала. И к ним шел на помощь Дмитрий, стреляя из дорогущей пушки. Он ловко маневрировал, защищаясь остатками своего дара. И, конечно, все пошло не по плану. В здании оказалось целых два непоследних магистра, и один из них бежал внутри дома вместе с двумя мастерами, а второй в компании еще одного подручного выбил крупное окно и спрыгнул во двор. Оба в артефактных бронежилетах с силовыми полями, большими пушками и даже шестизарядным гранатометом. Писец. «Дмитрий, гранатомет!» К счастью, услышал и среагировал. Широкая ветровая волна встретила залп из нескольких гранат, вроде подствольных. Те имели защиту от отбрасывания магии к стрелявшему и тут же подорвались. Пиковый мастер сразу рванул на помощь к тем, кто сдерживал троих моих союзников. А вот магистр собирал удар против нас, теперь защищая сгрудившихся около него боевых магов. «Жди здесь. Максимальная оборона». Я оставил перед девушкой генератор стационарного барьера и рванул вперед. Они слишком далеко. Очень большой двор. Магистр отбросил пустой гранатомет и формировал неизвестное сложное плетение. Одновременно он заряжал нечто огненное, явно смотря на мою косу. Энергия возвышения из накопителей перетекала в мой резерв, и я вновь послал серп губительной силы. Противник сразу понял опасность и прикрылся своими людьми. Схватил одного рукой и буквально кинул навстречу моей атаке. Души двух боевых магов рассекло. И без того ослабшая волна сначала встретилась с барьером, а потом и артефактным щитом, почти целиком дестабилизировавшим мою атаку. Одаренный скорее от неожиданности упустил контроль плетения, но... «Ложись!» Я растянулся на земле, и надо мной пронесся настоящий огненный лазер. Через камеру дрона тут же увидел, как он легко пробил стену дома, к счастью, не задев Соню. И я пока не мог повторить атаку с Тиксом. Требовался недолгий отдых. Но я знал, как победить, лишь бы второй магистр с мастерами не напали со спины. Но в этом плане ситуация была в рамках допустимого. Я все это время наблюдал за разворачивающимися рядом событиями. Немного ранее. Гектор Бреннан стучал по рулю стандартного тонированного внедорожника без всяких гербов. Аврора сидела рядом. Они не были представителями основной ветви рода, хотя занимали относительно высокую позицию. Тем не менее, они не считали, что есть нужда отвлекать других одаренных от работы ради их охраны. К тому же Гектор предпочитал водить сам. «Какого рожна они тут забыли? Эту машину арендовали, да?» Аврора кивнула, посмотрев в телефон. «Ага, Соколов, возможно, не знал, что у нас есть немалая доля в компании. Ха-ха, видимо, они нашли Светлану, иных объяснений нет. Если она не позвонила сама, то мне уже интересно. Какого черта?» Немного дальше послышались крики. Машина была припаркована в переулке на другой улице, но женский голос был достаточно усилен. Аврора пролистала карту. «У нас на плане района отмечено, что здесь сидят подозрительные люди. Вероятно, черные наемники. Пошли посмотрим». «Мы не должны вмешиваться», — напомнил Гектор. «Это просто разведка. Пошли». Она выскочила из машины, схватила закрепленный на двери пистолет-пулемет и побежала вперед, стараясь скрыть ауру. Гектору ничего не оставалось, как последовать за ней, прихватив меч побольше. Интуиция подсказывала, что битвы не избежать. В каком-то плане он даже понимал родственницу. Она могла поучаствовать в реальной битве против людей. Да и если род устранит опасных преступников, то это послужит улучшению репутации, пусть и самую малость. Вскоре они увидели людей, забегающих именно в те здания, где базировались черные наемники. И началась стрельба. «Поможем им. Все равно их планировали устранить. У нас и доказательства были. Зато, если Соколов подохнет здесь, нас точно накажут». Аврора сорвалась в галоп. Впрочем, старший двоюродный брат легко с ней поравнялся. «Постарайся заодно узнать, что у него за дар. Держись сзади». Гектор перешел на командный тон и прибавил скорости, также усиливая голос. «Сдавайтесь, ваши преступления известны. Сложите оружие, и мы пощадим ваши жизни». Он знал, что этого не произойдет. Наемников, работающих на черный рынок, да еще в Красноярске, в лучшем случае просто казнят. А скорее, сначала будут долго пытать, если обнаружат серьезные преступления, но он чисто формально должен был попытаться, вдруг найдется доверчивый идиот. Заодно никто не скажет, что жестокие Бреннан не берут пленных. Впереди шел удивительно яростный бой. Он использовал поисковое заклинание, тут же почувствовав перемещающегося по зданию магистра. Сложно было ощущать что-то в свалке энергетических искажений и выбросов, но, возможно, вдали был еще один магистр. Гектор, не задумываясь, послал ударную волну в третий этаж здания, целиком разворотил стену и сразу еще одну. Магистр в компании двух мастеров удержал барьер. Следующий ударила Аврора. Она применила яркую шаровую молнию, и враг, оценив обстановку, решил дать им бой. Магистр с такой разрушительностью мог бы устроить слишком много хаоса во дворе и убить своих или, что еще хуже, повредить машины. А так его товарищ должен справиться сам. Очередной удар разбил барьер вражеского мастера. Простейшая вариация пространственной магии. Защита у таких одаренных удивительно устойчива против любых физических атак. «Гектор, не подпускай его к нам, он разрежет нас без нормальных доспехов». «Знаю, просто поддерживай меня». Гектор переключился на дорогой автомат с лучшими магическими патронами, поливая врагов частыми очередями, одновременно закачивая силу в меч. Преступники не собирались спускаться, надеясь истощить чужаков. Пока они применяли чистую духовную силу, стихию ветра и стрелковое оружие, ничего особенного. Аврора и Гектор решили выступить за нас, и это замечательно. Даже не пришлось просить их, крича через дрона. Иначе нам бы пришлось бросать все и позорно удирать. Магистров и мастеров слишком много. Однако они заняли лишь одну группу, а второго магистра убивать мне. Я убрал опустевший дробовик и материализовал огнемет. Топлива в нем маловато, но этого хватит. Противник явно удивился увиденному, и это выиграло мне еще несколько секунд возможности выдохнуть и восстановить резерв. Соня за моей спиной аккуратно перестреливалась с воителем. Те трое еще воевали. Стикс пока был неактивен, и энергия быстро пополняла резерв. Все, хватит. Я рванул на противника, который снова обратился к своему интересному дару. Атаки у него мощные. Одно попадание обратит меня в пепел, но вот задержка активации непозволительно долгая. Идеальное средство против тяжело бронированной цели, не слишком полезное против маневренного противника. Я высоко подпрыгнул, вновь тратя энергию Сильвии. По щиту ударили несколько автоматных очередей, причем стигмовым оружием большого калибра. Следом прилетели стрелы духовной энергии. Покров лопнул, но личный артефактный барьер удержался. Пора познакомить их с моим огнеметом. «Да кто вы такие? Откуда узнали о нас?» Магистр решил поговорить, но я не любитель чесать языком в бою. К тому же его надо убить до того, как Бреннан разберутся с той троицей и заявятся сюда. Намеренно сделал так, чтобы огнемет бил широким конусом пламени, лишая противника обзора. Что характерно, боевые маги, увидевшие, как их используют в качестве мяса, сваливали с испуганными криками, не желая подыхать здесь. Но и их перехвачу. Никаких живых свидетелей. С очередной вспышкой силы мне навстречу ударило волной золотистой духовной энергии. Усиленные щиты почти снесло. Кроме того, магистр пробил себе прореху в пламени, так что я вновь увидел его сквозь сияющую пелену. Опасный момент. Однако я успел создать тонкий титановый щит. Очередь пуль автоматического стигмового пистолета простучала по нему, выбивая куски псевдоматерии. Несколько пуль в итоге пробили лист, но отскочили от моего покрова. Рассеиваем тяжелую железку, мне нужна маневренность. Резко пригнулся под широким взмахом меча и снова рубанул его копьем. Одаренный заблокировал удар и приготовился ударить по мне даром в упор. Не успел. Активировать режим жнеца. Копье трансформировалось, и призрачное руническое лезвие уперлось в искрящий щит и доспех. Вся моя личная энергия уходила в слишком мощное для мастера оружие. Резерв тотчас достиг нуля. Я не мог выдать мощный удар, чтобы прибить его мгновенно. «Тварь, да что это за хрень?» Атака магистра даром сорвалась, но защита неплохо его прикрывала. У меня получилось рассечь несколько важнейших каналов духовной энергии. И тут мой противник резко отпрыгнул, обдав Стикс густым потоком золотой силы. Защиты не было, и хрупкий скопированный артефакт сломался. Какая печаль! Мне снова пришлось резко припасть к земле. Надо мной пролетел импульс еще чьей-то силы. Зато в самого магистра попал сгусток холода от Сони. Не помогло, зато немного отвлекло. Я послал разведчика прямо ему под ноги, и покров не смог расщепить его на подлете. Матерящийся здоровяк в доспехе, у которого отнялась правая рука, споткнулся и рухнул на землю. Я сразу подскочил к нему, на бегу извлекая трофейный клинок. Он опять попытался ударить даром, но успел лишь прогреть воздух. Наши золотистые ауры столкнулись. Я подавал всю имеющуюся энергию Сильвии прямо в ядро, разгоняя свою силу. Ну же! Трофейный клинок магистра неплохо проводил силу, но защита врага не поддалась сразу. Ну же! Его дар почти активировался. Энергетический пузырь лопнул, и острие вошло в шею. А я вновь отпрыгнул вправо. Луч огненного лазера ударил в верхний этаж здания. Ух, попал бы в меня, стал бы трупом. Он расплавил несущую колонну, и часть крыши обвалилась. Часть разума была даже рада этому бою, считая, что я бы заржавел, если бы дальше мирно развивал рот и искал осколки. Тем не менее, риска оказалась самую малость больше нужного. Грудь вздымалась, как древние кузнечные меха, тем не менее... Я потратил несколько мгновений на проверку, как дела у ратников. Некоторые преступники пытались сбежать, но их встретили до того пребывавшие в резерве роботы. Лишних людей тут не было, так что алые лазеры и картечь дробовиков быстро перебили боевых магов. Но чтобы их не сломали плотным огнем, приходилось подавать больше энергии. Благодаря небольшому расстоянию я мог делать это эффективно. Ратники вытащили заготовленные спиральные клинки, активируя их. Сверлящее оружие воткнулось в покров одного мастера. Вспышка света, и клинки сломались. Но его защита заколебалась настолько, что картечь пробила грудь. Отлично! Сирин справлялась, а вот нам требовалась помощь. Вторая группа была на пределе, и против них выступил куда более сильный мастер.